Единственно, хотя это уже от жиру, как говорится, все работает от меня напрямую. Стоит отойти дальше метра, и стоп-машина. Проволочное соединение решение ущербное, хотя и рабочее. Необходимо осилить проблему с аккумуляторами, и будет мне счастье. В любом случае, надо доводить электромотор до ума. А значит, катамаран, снова, чуть-чуть сдвигается по срокам. Ведь электромоторы мне не только для станков, они и на корабле нужны как воздух. Особенно с независимыми от меня источниками энергии. Так что, все в кассу. Сезон штормов близится к концу, еще с полмесяца, и взбаламученная постоянными валами вода залива начнет успокаиваться. Уже и сейчас вполне можно находиться на улице, особенно в моей прорезиненной одежде. Мои электромоторы теперь имеют высокотехнологический, эстетически завершенный вид. Не идеальный, но вполне себе. Вал железный, откованный и обточенный на токарном станке, вращается в роликовых подшипниках. С моими магическими умениями сделать их не составило особого труда. Вот шариковые, удовлетворительного качества, куда труднее, и я не стал сильно на них заморачиваться. Ролики отлично справляются со своей задачей. Деревянный, из тонкой фанеры, покрытый многослойным лаком, корпус закрыл внутренности мотора. Станина железная, частично отлитая, частично сваренная, ну, и все остальное, нужное, в том же духе. Красота. Большеголовый пчел-транслятор плотно прописался в мастерской Энгаре. Он все видит, все слышит и постоянно держит меня на связи с Викторией. Она все еще бьется над решением проблемы аккумулятора. Крепкий орешек, однако, попался, но кое-какие подвижки уже есть. А у меня сегодня случился приятный сюрприз. Все время, с момента открытия способности интеграции, я не перестаю развивать ее чем только можно. И как только можно, и на том, что дает хорошие шансы, и на том, что не очень. Второй уровень умения добавил лишь больший процент к успешной интеграции ранее опробованного. Примерно процентов 20, и это уже неплохо, но не повысило интеграцию как таковую. А вот долгожданный третий дал качественный скачок. Теперь у меня выскакивали хорошие шансы интегрировать биологию в биологию, например, но близкую по происхождению, так скажем. Дерева в хитин еще нет. Наверное, слишком разная структура. А вот энергошнур от чипака в железу водомет интегрировать удалось. Думаю, моя удача тут не слабо помогает. Она ж не просто так, по отдельности, шнур отлично пропускает мою энергию. А вот водомет никак не реагирует на мои потуги активировать его к жизни. Вот я и соединил их вместе. Получил дынькообразный орган с длинным, метровым хвостом энергоканалом. Выйдя на улицу под тихий моросящий дождь, я опустил водомет в ванну, полную дождевой воды, ну, помолясь, и, взявшись за конец энергошнура, тихо направил ручеек энергии. Узлы на шнуре, словно просыпаясь от спячки, один за другим наполнились синеватым светом, сама железоводомет будто вздохнула и задрожала и, ничего, я чуть поддал напряжение, в секунду водомет раздулся, увеличившись в объеме, резко сжался, выбросив толстую струю воды из ванны, он сам, по закону физики, вылетел оттуда, словно снаряд из пушки. Энергошнур вырвало из пальцев, не ожидавших такой подставы. А может и хорошо, что вырвало. Держал бы крепче, сам бы следом полетел. Улетев метров на 7 и проскакав по мокрой траве еще пару-другую, водомет, несколько раз судорожно сжавшись и раздувшись, наконец-то успокоился. Ух ты, мля! Я подскочил к водомету и обеспокоенно ощупал его, разглядывая со всех сторон. Фу, вроде цел, но даванул энергии многовато. Да, многовато. Озадаченно пробормотал я. Будем тренироваться аккуратнее и применять системный подход. Через 2 дня, проведя серию различных тестов, я задумчиво смотрел на остов катамарана, неспешно продвигающийся в своем воплощении. Тяжело вздохнул. Однако, надо. Я повернулся и, смотря прямо в фасеточные глаза транслятора, добавил. Разработать принципиальную схему, мощности вообще, надо проверить, как все это будет работать. Ты что-то опять придумал? Прошелестел отчетливый голос принцессы. Увидишь. После окончания сезона штормов, как только успокаиваются последние волнения, настает штиль. Только мелкая рябь морщит поверхность бухты, и не только ее, но и все обозримое пространство океана. Даже преодолевая зубцы рифов, он лишь тихо вздыхает, а не ракочет и бурлит, как это бывает обычно. По длинным стапелям, выходящим из ангара и ведущим в воду, По хорошенько смазанным роликом, я аккуратно спустил на воду странный аппарат. Ну, это если, например, на него посмотрели бы моряки с Ураград сияющей медузы. А вот любой землянин, может лишь за очень, очень редким исключением, опознал бы в нем гидроцикл или водный скутер, так его еще называют. Таки да, именно его я и делал последнее время. Если откинуть все эти хайтековские блестяшки из металла и пластика, фары, стопаки, приборы и тому подобную обвеску, то на выходе получится то, что у меня и получилось, немного грубоватый, совсем не пафосный водный скутер, но главное, рабочий, в чем я сейчас и надеюсь убедиться. Сам скутер довольно прост, форма классическая, как сверху, так и снизу, прочный, единый корпус, покрытый добротным слоем хвоста, длина около 2 метров, заниженный и подгруженный центр тяжести, надкрылки, предотвращающие переворачивание, мотоциклетный руль соединен мощными тягами с прочным пером руля подводного. Ну и последний штрих, собранный из кусков прозрачной слюды в единое целое полукруглый овальный кокпит. Сиденье, само собой, обтянуто лучшей кожей из имеющейся в моем распоряжении, а внутри – вспененная резина. Я тут потихоньку совершенствуюсь в технологиях и как алхимик, и как механикус, и как вообще. Поэтому сиденье у меня мягкое и удобное. Ну, а самый главный элемент в скутере – мотор, состоит из двух пар, расположенных по бокам скутера, желез водометов. И управление, и питание, так сказать, этого мотора, я сам. Интегрированные в водометы энергошнуры ЧПК соединяют их в единую систему, которая приходит в правую ручку руля, а газую я за счет обычного кольцевого реостата. Обычного по конструкции, но не совсем обычного по функционалу. Сама ручка газа не слишком сложная и далеко не совершенный, но артефакт. Как бы там ни было, а энергию, выделяемую мной, он исправно передает на водометы плавно, без рывков и перехлестываний. Проверено в лабораторных условиях. Левая ручка тоже непростая. Если отжать специальную клавишу, то левый блок водометов начинает работать независимо от правого, с той скоростью и тягой, какую я на них подам, а правые, соответственно, сами по себе. И это, словно фрикционы трактора или танка, позволяют даже без руля, как такового, разворачиваться, практически, на месте, или закладывать умопомрачительные виражи на скорости. Ну, я так думаю, и сейчас мне предстоит в этом убедиться, то плавно, то ускоряясь, то по прямой, то закладывая крутые циркуляции. Вот уже пару часов я носился со счастливым смехом по бухте, хватая лицом ветер, соленые брызги и солнечные блики. У меня все получилось, и пусть многие детали и узлы были отработаны еще в ангаре по отдельности, но именно как целое получилось с первого раза, и довольно удачно, не идеально, и даже не везде на отлично, но весьма и весьма. Скорость, выдаваемая водометами, не выжимая абсолютно всего, километров под 70, так подсказывает мне мой интуит. Это, конечно, не как у земных монстров, от крутых производителей водных скутеров, которые газуют до 150 км, и даже не те, что за 100 с лишним, но и 70 это очень и очень. Уже чувствуется, что даже для такой скорости этот корпус легковат, слишком сильно выходит из воды, теряет устойчивость, управляемость. На встречной волне чересчур легко вылетает в воздух, и зависая, теряет баланс, да и находится в полете дольше, чем следует. Водометы работают вхолостую, и при приводнении дают определенный сбой, а это не есть гуд. Некоторые шероховатости, конечно, имеются, но все это ремонтируется, так сказать. Скорость меня все же порадовала, да, не знаю, какая самая быстрая рыба или тварь в тутошнем океане, а в земном, как утверждают, рыба-меч, до 130 км в час может разогнаться. Марлины за сотню отваливают, остальные быстро плавающие уже значительно меньше, редко кто до 70 дотягивает. Так что, от земных акул я бы на своем гидроцикле убежал бы, возможно и тут от многих, если что, убегу, а это важно, с местной-то фауной. Тем более, скорость можно и поднять, так или иначе. А вот для катамарана именно эти водометы будут слабоваты. И думаю, простым увеличением их количества проблему не решить. Нужны более крупные. Не для того, чтобы глиссировать на нем по волнам, а прежде всего для того, чтоб не корячись с парусами, надежно и уверенно маневрировать среди сложного рельефа того же барьерного рифа или в узкой бухте. При нужде пройтись против ветра, а то и по ветру скоростенки добавить это ой как нужно, а значит, надо делать. Но, пока помчусь-ка я хвалиться, После отплытия Урарата активность семьи Лаки возле Пчелиного Зуба видна была даже невооруженным глазом. С утра и до прихода ночного прилива сновали вокруг него и в окрестностях разведчики, фуражеры, рабочие и еще всякие разные члены семьи по своим важным и неотложным делам. Приметили мое приближение задолго до моего фактического прибытия к утесу. Вика, окруженная свитой из стремительных разведчиков и заматеревших охранников, уже ждала меня на подточенном и выровненном приступке возле темного отверстия норы. «Что это?» – возбужденно спросила она, энергично крутя головой. «Садись». Притираясь поближе к выступу, похлопал я себе по загривку. «Сейчас узнаешь». Вика быстрым и точным прыжком перескочила мне на спину, вцепившись в куртку всеми своими пальцами-клешнями. «Держись крепче, подруга!» – прокричал я, принимая с места. «Прокачу!» Заложив крутой вираж, я вышел напрямую и стал набирать скорость. Почти беззвучно, все быстрее и быстрее подпрыгивая на мелкой волне, самопальный гидроцикл помчался вперед. «Быстрее! Быстрее!» Восторженным голосом подгоняла меня принцесса, и я давал быстрее. Где-то на скорости под 30 км отстали помчавшиеся во след охранники. Стремительные разведчики продержались до полтинника, что очень впечатляет, но Вика, счастливо смеясь, кричала: «Быстрее! Еще, Мо! Еще!» Билось у меня в голове. Ее усики прижало встречным потоком воздуха, единственное крыло вибрировало и дребезжало так, что я опасался, кабы оно не оторвалось. «Еще быстрее, Мо! Да ты азартна, матушка! Быстрее! Прошу!» Скутер уже непрерывно глиссировал. Я был совсем близок к скорости под 80 км, а также к тому, чтобы навернуться на очередной волне. Поэтому, сбросив скорость, развернулся и чуть медленнее, но намного увереннее покатил в обратную сторону. Промчавшись мимо спешащей свиты, под непрекращающийся восторг Виктории, я несколько раз обогнул Пчелиный Зуб и плавно подрулил к каменной полке. «Приехали! Это великолепно! Восторг! Незабываемо!» Спрыгивая с меня, фонтанировала эмоциями Вика. «Я почти летала! Нет, так быстро я никогда не летала! Еще хочу! Нет, подруга! На первый раз достаточно, не то станешь адреналиновым наркоманом! А зачем мне такая беда? Глупости! Никакой наркомании единому разуму в принципе не грозит! Ну, покатай! Покатай! Успокойся, ваше величество!» Я невольно рассмеялся. «Покатаю, но позже. Я ведь приехал только похвастаться, так сказать», — предъявил рабочий образец. «С ним еще много возни, чтобы довести до ума». «Понимаю», — потерла лапками усики принцесса. «В целом я следила за сборкой, но хочу деталей, подробностей. Расскажешь, что да как, а куда я денусь? Вот такие проблемы и перспективы». Закончил я рассказ и показ своего детища. «На катамаран я теперь точно буду ставить такую прелесть, но надо искать более мощные водометы. Пойдешь в глубину выслеживать большой камень-убийцу?» «Непременно пойду. Подготовлюсь и пойду. Это очень опасно. Не дурак, понимаю, но после того, как у меня активировался энергот, я усмехнулся, и раньше был далеко не всем по зубам, а теперь и подавно. Не стоит переоценивать себя», — нравоучительно заметила Вика. «А я и не переоцениваю. Я старая и, надеюсь, опытная устрица. Мне тут шашки наголо незачем, и доказывать свою крутизну ни перед кем. Подготовлюсь серьезно, и только тогда пойду за хабаром. Я подумаю, чем тебе подсобить», — серьезно пообещала принцесса. «Спасибо, конечно. Любой помощи от тебя буду рад. Но напомню, нужны аккумуляторы, очень нужны. С ними и мы вместе много сделать сможем. Мы все работаем, друг Мо, над этим, работаем. Глубина. На 40 и даже 50 метрах все зависит от частоты воды и солнечной погоды. Еще можно обходиться собственным зрением, а вот дальше. Дальше темно-синяя вода очень быстро превращается во все более густой мрак, в котором без дополнительного освещения простому человеку делать нечего. Со мной же история немного другая. Измененное зрение довольно комфортно работает и на 150 метрах, глубже я пока не опускался. А еще к моему замечательному зрению, плюс мои умения повелителя энергии и мастера яда. Первое позволяет видеть течение энергии во всем, окружающем меня, обрисовывая и подсвечивая любое существо или растение, лишь бы они имели электрическую составляющую в строении своего тела. Второе тоже дополняет картину интересными красками, выявляя ядовитую суть любого встречного. И в целом картина рисуется удивительная. Странные силуэты, пронизанные замысловатыми переплетениями сине-зеленых нитей, шнуров и сетей, сгустками энергии различной формы и насыщенности. Нередко они были разбавлены желто-зеленой, просто зеленой, или темно-зеленой палитрой каналов и органов с содержанием яда. Вот что вижу я вокруг своими умениями чаще и раньше, чем могу что-то разглядеть просто зрением. Удивительно красиво, часто завораживающе и опасно. Хищники глубины далеко не всегда полагаются на зрение. Они тоже любят отследить свою жертву и по электрическим импульсам, и эхолокации, и нюхам, колебаниям воды, ультразвукам, и еще черт знает чем. Природа такая изобретательная проказница. Поэтому я крайне осторожен. От камушка побольше, к кораллу погуще, от трещинки к впадинке, не спеша и внимательно крадусь вдоль барьерного рифа, то полого, то уступами уходящего в темную бездну. Тут, на таком рельефе, по рассказам девчонок, любит делать засады камень-убийца. Шестой день охочусь, с утра и до вечера, ночью задерживаться и в мыслях не держу. Даже со всей своей предосторожностью на меня, то и дело идут постоянные наезды. В основном мелочь, но несколько раз пришлось изрядно поднапрячься, чтобы не стать банальным обедом. Именно поэтому подготовке снаряжения, его подгонке и в целом, концепции, я уделил времени около месяца. Сейчас, когда я перемещаюсь вдоль каменных круч, на моей спине, на специальной ременной подвеске, закреплен обтекаемый ранец с одним водометом. Максимальная скорость убегания меня любимого, в случае чего, около 30 км в час, больше просто не позволяет форма человеческого тела. И даже такая скорость, это уже совершенный драйв, управляемость на уровне плинтуса. Так что, реальная скорость, при которой я адекватно рулю, даже меньше 20. И то, чтобы что-то смочь на такой скорости, тренировался 2 недели каждый день. В руках прочный, скорее дротик, чем копье, с острым листовидным наконечником. Дротик предназначен наносить глубокие резанные и колотые раны, а также служить электроразрядником и проводником по откачке энергии. Короче, многофункциональная штуковина. Сам он отрегулирован по весу так, что имеет нулевую плавучесть. Поэтому его можно смело выпускать из руки, чтобы освободить их, например, для подводного ружья, усовершенствованного, проапгрейденного. В колчане, специально сделанном, есть набор стрел-гарпунов, с ядами, с наконечниками для электроразряда, с наконечниками, выдающими тепловую энергию под 1000 градусов, стоит напитать их нужной магеммой, и даже пара простых с тонким и прочным шнуром, вдруг если что. Еще у меня пара ножей в ножнах, крепящихся на ногах, один более привычной формы, подрезать чего, вскрыть, отрезать, а другой больше похож на мизерикардию, 4-гранный 20-сантиметровый клинок, приспособленный к протыканию и пробитию, но никак не к резанию, на гранях насечки, а в них яд, на каждой грани свой, злобный коктейль, скажу я вам, если все вместе заполучить в организм, весь холодняк с небольшими, но приятными бонусами от системы. На предплечьях, в специальных держателях, несколько шприцов с ядом скалопендрона, так хорошо себя зарекомендовавшим ранее. Есть у меня и бомбочки, в контейнерах на поясе, рыбьи пузыри, в которых набодяжен спецпродукт. Стоит мне разорвать пленку, как в воду рванет облако забористых ядов, от отравляющего действия до парализующего. Проверено предварительными испытаниями. Радиус действия невелик, но при должной концентрации, или если прицельно кому впасть, то очень даже действенно. Ну и сам я, естественно, отравлен будь здоров. Откусывать от меня, конечно, можно, но глотать откушенное категорически не советую. И еще есть одна штука, подгон от принцессы. Небольшой шарик, с мячик от пинг-понга. Стоит его сильно сжать и он, через пару секунд, пыхает световой вспышкой так, что глаза зажмурить мало. Надо еще локтем прикрыться и отвернуться на всякий случай. Разработка на основе все того же слизня лампочки. Убойная штука. Все же 200 и даже 500 метров, это не те глубины, где рыщут безглазые, но безжалостные монстры вечного мрака, тут слепых обитателей практически нет, тем более хищников. Кто попадет под такую вспышку, хорошо если не ослепнет навсегда, но уж временный паралич зрения схватит однозначно. И таких шариков и у меня 3. Первого серьезного противника я заметил только благодаря своим способностям. Слегка шероховатый, с редкими прядями какой-то растительности, можно сказать, почти голый камень, размером с хороший сундук, таковым на самом деле не оказался. Лишь слабая электрическая активность где-то внутри него, тускло и мерно отсвечивая, задержала мое внимание на нем чуть дольше. но сильно не насторожило. Очень часто под такими камнями, в расщелинах скалы, в норах и нишах среди кораллов прячутся разные существа. А вот когда вдруг ни с того, ни с сего, у меня возникло странное желание посмотреть на этот камень поближе, вот тут мой менталист и дал тревогу, ибо такое не совсем уместное любопытство оказалось наведенным. Внимание! Ментальное воздействие. Побежали строчки текста, тут же уходя в архив. Я был где-то метрах в пяти и, недолго думая, стал тихонько отгребать, от греха подальше. Почувствовав, что добыча решила соскочить, камень рванул ко мне, взбаламутив облако песчинок и мелкого гравия. Еще в полете он преобразился в сюрреалистический гибрид каракатицы и медузы, но подробности я рассматривать не стал. Выкинув руку с дротиком навстречу, я нанизал на него эту гадость и шибанул электроразрядом. Хорошо так вложился от души. В воде сфера уверенного поражения у меня те же 3 метра, а еще метра на 3 скрючит не по-детски, а кого помельче и вовсе убьет. Так что, медуза каракатицу узлом завязала со всеми ее многочисленными щупальцами, псевдоподиями и всякими другими деталями. Но окончательно, как ни удивительно, эта хрень не сдохла. Глядя на подергивающую тушу, нанизанную на дротик, на судорожные и тряские сокращения тела, в глубине которого вспыхивали всполохи сине-зеленого сияния, на хаотично блуждающие по нему радужные пятна пигментации, я потянул энергию обратно. Фактически в боевом режиме, и на таком большом противнике, этот прием я опробовал в первый раз. Какого-то дискомфорта или, наоборот, эйфории, от потекшего в меня ручейка энергии я не испытал. Скорее ощущение, словно внутри потянуло прохладным сквознячком. Туша стала быстро терять свечение внутри себя, пигментация потухла, тело скукожилось, посерело и окончательно замерло. Мда, однако, я очень поганый соперник, и это радует. Донный мимикр, УР-8, вот так обозначило опознание эту штуку. Мимикр это, скорее всего, от мимикрия, и судя по всему, тварь известна. Что ж, маскируется он знатно. Подводные обитатели земных океанов тоже любят побаловаться такими фокусами, но на океане и таких умельцев на порядок больше и искусней. Не знаю, каким образом мимикр хотел меня сожрать, загрызть, задушить или переварить наружно. Теперь в этой усохшей тушке ничего не разберешь, но никаких магических ингредиентов в нем не высветилось. Бесполезный и опасный типус, лишь чуть навару, что позволил отработать боевое применение кое-каких умений и хватануть адреналина. От стаи рифовых пираний, так часто поминаемых лалли, больше похожих на полосатых лещей, килограмма так по 2 и с нереально большой пастью, усеянной кривоватыми коническими зубами, я спрятался в щели, очень вовремя подвернувшийся. Приложив несколько раз электроимпульсом настырно лезущих в щель рыбин, и проредив стаю голов эдак нанцать думал, так и отобьюсь. Куда там, безвременно выбывшие из строя, оказывается отличная замена меня самого. Живые пираньи кинулись рвать мертвых и ослабленных, вода окрасилась темными облаками крови, в стороны полетели мелкие куски плоти, еще более распаляя стаю. Пришлось приложить еще и еще. На такой праздник жизни подтянулась всяческая мелочь, и добавила креатива в хоровод смерти, и своими челюстями, и своими телами. А затем, очень скоро, к веселью присоединились существа покрупнее и посильнее. Рыбообразные, головоногие, членисто-сегментированные и еще всякие разные. Пираньи, несмотря на то, что и сами уже шли за основное блюдо, впали в совершенный раж, бросались на все и вся, игнорируя размеры и степень опасности. Рвали кого могли, остальные тоже не терялись, кусали, оплетали щупальцами, вырывали куски, протыкали и обволакивали, кружась и кувыркаясь в кровавой мути красных, синих, зеленых оттенков. Все против всех, и каждый за себя. Фееричное зрелище, и ужасное. Теперь я понял основную опасность нападения рифовых пираний. Они устраивают огромный стол всем окружающим хищникам, и соскочить с этого стола, не дай бог если что, та еще проблема. И все-таки, каким бы ни было завораживающим это зрелище, когда в толще воды замелькали силуэты совершенно ненужных размеров, и крайне заинтересованных тусовкой, я отчаянно напрягся. Пришлось потратить пяток химических бомбочек, кого разогнав, кого успокоив. С остальных потянул энергию, но не так, чтобы убить, а так, чтобы ослабить и поумерить энтузиазм, иначе это пиршество могло разрастись до непредсказуемых масштабов. Из всего этого я вынес очень ценный опыт. Мочить налево и направо всех, кто под руку подвернется, чревато. Тут надо аккуратней. От длинной сегментированной твари, похожий на огромную скалопендру с дополнительным обвесом в виде шипов, клешней и усов-хлыстов, где вместо многочисленных ног были столь же многочисленные лапки-весла, коими она загребала куда как энергично. Я просто удрал. Больно и точно стреляла, зараза, направленными импульсами инфразвука. Намного дальше, чем я могу ее приложить электроударом. Так что, сбежал, да. Она быстрая, а я на водомете еще быстрее. А вот следующий случай доказал, что повелитель энергии далеко не панацея от всего, даже с учетом водной среды, где я со своими способностями, почти король, проплывая над пологой каменной площадкой, поросшей жесткой придонной растительностью наподобие кустистого и густого мха, я попал в скверную ситуацию. Сканирование ничего опасного не показало, и я смело двинулся метрах в двух над мхом. Вот тут они и выскочили. Больше всего это было похоже на кольчатый шланг, это я потом разглядел, толщиной, примерно, с мое запястье, с тупо заостренным концом без глаз, без пасти или еще чего. Очень странные, длинные и звездец какие сильные. Не меньше десятка их выстрелила из мха, и они моментально меня оплели, набросив на тело, руки и ноги, эластичные и цепкие кольца. Я сразу рванул на водомете, не тут-то было. Казалось бы, мягкие и податливые, они тут же затвердели, словно железные. Я вдарил по ним электроударом и никакого эффекта. Потянул с них энергию, и снова пусто. Вот тут я очканул конкретно. Непроизвольно задергался, затрепыхался, то есть попробовал, и как в железных тисках оказался. Причем, эти шланги не сказать, чтобы давили, сжимали, или тем более, душили, вовсе нет, просто плотно, но надежно держали свою жертву. Вынужденно затихнув, я обнаружил, что и кольца, оплетавшие меня, через некоторое время, словно помягчили, но стоило дернуться, как они снова становились железными. Пальцы правой руки, свободно касавшиеся одного из шлангов, как только расслаблялись мои оковы, могли сдавить их до определенного упора, а потом раз, и они затвердевали. Неподвижно замерев, я наконец-то сообразил глянуть логи. Внимание! Вы атакованы. Магическое существо. Редкий магический предмет для интеграции. Однако, мля, какая интересная информация. Я даже понять не могу, животное это или растение, живая эта хрень в принципе, или какая-нибудь полукристаллическая, но явно полезная. Хоть после вкусного слова интеграция куча вопросов стоит, зато редкий магический. Теперь бы умудриться использовать это самому, а не быть использованным. А вообще, странные они, эти живые шланги. Ведь ровным счетом ничего не происходит. Дернусь, они каменеют, расслаблюсь, и они расслабляются. Сколько так может длиться? Вообще непонятен механизм моего употребления. Или такова стратегия, просто поймать, держать, пока не сдохнешь и сам не размягчишься до нужной кондиции, хе-хе. Но, однако, попробуем снова и по полной программе. Усиленная рука способностью тиски никак не повлияла на тело ближнего шланга, который мне удалось сжать. Более того, у меня создалось впечатление, что мана из руки просто утекла в шланг. Хм, воздействие посредником также ушло в никуда со всей своей немалой температурой, ни на градус не нагрев кольца, обвивавшие мою руку. Что там кольца? Пузырьки воздуха от нагрева не зашевелились, и снова ощущение, что мана из заклинания ухнула, словно в водосливную трубу. Электроразряд, никакого эффекта, в смысле, нет электроразряда. Сканер, насколько хватает объема, видит все, но только не шланги, их как бы нет для него. Огненная рука, даже не вспыхнула. Пробую потянуть энергию на себя, и снова нет ее. Я и зрением вижу, что нет никакой энергетической активности в этих существах. Или это одно существо? Увы, сканирование тоже ушло в пустоту, как и все остальные попытки с другими магическими действиями. Ткнуть ножом или кольнуть шприцом нет никакой возможности, руки заняты. В какой-то момент до меня дошло, а может, я здесь в роли магической батарейки. А что, очень жизненная версия, если допустить, что это существо, охотник на магические объекты, и питается оно, прежде всего, маной. Значит, и заточено оно для противодействия магическим атакам и защитам. Поймает жертву, и пока она рвется из плена и выдает магическую энергию, просто держит и питается ей. А как выдохнется она, или вообще издохнет, то возможно, как-то еще использует. Если принять это за рабочую версию, тогда становится понятно утекание маны в никуда из заклинаний. Жертва, особенно если она неразумна, будет стараться вырваться до конца, истощая себя раз за разом, накапливая ману и выдавая ее в своих атаках, в никуда, до самой смерти. Да и полуразумная будет вести себя так же, а разумная, я замер надолго и за это время не происходило, ничего. И самое интересное, никто не спешит из темных глубин откусить от меня, такого беспомощного, хотя бы кусочек, наверное, что-то знают, Однако, самый главный вопрос, а что же будет, если жертва перестала тратить ману? Чувствует ли эта тварь, что она еще есть в организме? Уверен, что, да, если она заточена именно под таких, как я, значит должна знать, кого хватать, а кто нафиг не нужен. Таки, что она будет делать? Дождется, пока я банально сдохну, или попробует простимулировать меня на отдачу маны. Есть у меня одна интересная мысль, ведь мои симбиоты прекрасно работают, а все внешние проявления магии с удовольствием поглощаются. Мастер ядов, это скорее внутренние проявления магии, в отличие от внешнего воздействия на реальность повелителя энергии и остального. Есть шанс, что яд может и сработать. А ну как оно попробует меня на зуб, и тогда будет чем его удивить. Хуже, если просто раздавит или буду тут висеть, пока не помру от естественных причин. К примеру, от старости, хе-хе. В принципе не страшно, но обидно. Не сподобился раньше и сейчас начинать ни к чему, но если уж сдохну, ух, я не я, но эту хрень укокошу. Нет, извернусь ужом на сковородке, но найду способ вытащить все полезное из этой твари. Что там в логах, интеграция и много вопросов. Вот эти вопросы я и приспособлю. Долго ли, коротко, но провисел я в таком состоянии несколько часов. И наконец, это, решило все-таки проявить активность. Концы шлангов раскрылись, словно лепестки у бутона, явив фиолетово-сизые внутренности, и из их глубины вылезли тонкие, цвета соплей и шевелящиеся нити ворсинки. Ощущение от таких цветочков было не только угрожающее, но и тошнотное. Покачав головками с десяток секунд, словно примериваясь, шланги резким движением впились в тело, легко прошив костюм ныряльщика. Ух, мля, словно получил множественные проколы от медицинского шприца. Не смертельно, зато больно. Но самое плохое, что качать они начали не кровь или какие другие мои жидкости, а ману. Ее стремительное убывание я заметил сразу. Не, ну не тварь ли, и так был в совершенно гадостном положении, а теперь и вовсе. Довольно скоро, оставив в теле несколько шлангов, все еще сосущих ману, восстанавливаемую регеном, другие шланги вышли из тела, втянули пучок нити и выдвинули гнусно выглядевшие жало со скошенным концом. Сменили, так сказать, инструмент. Меня хоть и передернуло от такого, но в то же время затеплилась надежда. Очень было похоже, что сейчас оно догонится моей кровью. Ну, ну же, давай. Мысленно поощрил я шланги. И они не подвели. Короткий прицельный удар, вспышка боли. И как у Владимира Семеновича. Налетели вопия, высунули жалы. И кровиночка моя полилась в бокалы. Да вы погодите, сам налью. Знаю, знаю, вкусное. Нате, пейте, кровь мою. Кровососы гнусные. А уж в крови моей такой коктейльчик. Закачаешься. Было время подготовиться. И не мгновенного действия, а чуть с замедленным и широкого спектра свойств. Причем, горжусь собой, многоступенчатого. Если не сработает, например, нервно-паралитический, то в дело вступят нейротоксины. Не подействуют они, некротоксины. Будет и этого мало, пойдут в ход еще более забористые яды, есть их у меня. А нет, так все вместе, дружно. Мастер ядов покажет, что более действенно против этой гадости. Есть у меня такая фишка, отслеживать яды и их воздействие, хе-хе. И очень надеюсь, что из всего того разнообразия отравы, что сейчас всасывают шланги вместе с кровью, хоть один из парализующих ядов, да сработает. Я прям очень хочу заполучить их себе на изучение, и желательно в живом виде. Мой интуит прямо кричит об этом. Если только, конечно, сработает в принципе. Если только кровь не закончится раньше. Если еще чего не случится. И все же я везунчик. Через пару минут шланги содрогнулись, напряглись, сжали так, что мне аж поплохело, расслабились, затряслись. Забирает. Мысленно усмехнулся я. Еще раз судорожно дернувшись, они безвольно опали. Я быстренько выпутался из расслабленных колец, выдернул пару шприцов из своего тела, которые сами не успели выскочить, и шустро отгреб в сторону. «Пицца тебе, слышишь, пицца!» Проорал внутри себя и выпустил гроздь пузырей. Шланги лежали тихо и недвижно, подрагивая едва заметным тримором. Я уцепился за один и попробовал его вырвать из Ну, откуда он там растет, и хрен там, крепко сидит. Вынул нож и полоснул по телу. Однако, хоть и были эти, непонятно что, не в лучшем состоянии, а при ударе место, по которому я полоснул, мгновенно затвердело, словно металлу по металлу, что только искры не сыпанули. Вынул мизерикардию и со всей дури, а она у меня таки есть, саданул. Лучше бы не надо, чуть руку не вывихнул. Эффект тот же. Остальным оружием экспериментировать не стал, ни время и ни место. Но от своего хрен я отступлюсь. Пулей, на пределе работы водомета, на берег, сажусь на тих, оборудованный еще одним водометом и усовершенствованной лебедкой с электромотором и обратно, веревку в зубы, и на дно, обвязать шланг покрепче и натих, дать напругу на лебедку. В какой-то момент я думал, что ничего не получится, тих даже чуть присел в воде, но все же, слегка поскрипев веревкой, после недолгого сопротивления, лебедка оторвала шланг и вытянул его на плот. Как оказалось, длиной он был 5 метров, на конце резко сужался и имел небольшую, и явно мощную присоску. К чему он там присасывался, хоть и было интересно, но не до такой степени, чтобы лезть и проверять. А потом, туда-сюда, то на дно, то на плот, так я и выудил 13 шлангов. А самое интересное, что даже после победы над этими тварями, в логах никакой существенной информации не прибавилось. Лишь высветился уровень, 5-й, а я 10-й, и влип почти без шансов. Не будь я таким ядовитым, там бы и остался. Вот так, не без удачи, но отбился, и даже с прибытком. Несомненно ценным, но пока некогда с ними возиться, отложим до лучших времен, так как основная задача – большой камень-убийца. За все время поисков я обнаружил только 2 камня-убийцы, и оба значительно меньше даже моего. Не убивать, не использовать их на ингредиенты не стал, зато отработал технику сражения, а самое главное – специальный раствор с различными ядами парализующего свойства. Их концентрацию и время действия, от момента парализации до того, когда слегка пришедший в себя моллюск, нарезая пьяные петли, устремлялся куда подальше. Прикольное зрелище, кстати. Все это нужно для того, чтобы захватить камень-убийцу подходящего мне размера живым и по возможности целым. А еще я встретил остатки большого камня-убийцы. Причем кто-то, даже представить страшно, кто бы это мог быть, видимо, схватил камень, перевернул его и вогнал вверх ногами в расщелину между кораллами. Одним мощным ударом, стесанные и сбитые грани до сих пор сверкали более светлыми поверхностями. А потом, уж не знаю чем, этот кто-то проплавил в брюхе камня убийцы большое отверстие и полакомился его плотью. Оплавленные, с потеками и наплывами, края дыры на раковине совсем не проясняли, что это было за воздействие. Температура, кислота, еще что-то, но впечатляло. Глядя на все это, создавалось ощущение, что разделка моллюска была проделана легко и быстро, можно даже сказать, мастерски. Схватили, перевернули, засунули в щель, чтобы не трепыхался, вскрыли и съели. Мда, не хотел бы я встречаться с этим любителем устриц. И, тем не менее, на 9-й день поисков, совершенно неожиданно, на глубине около 60 метров, на площадке практически напротив моего лагеря, я увидел то, что искал. Видать, принесло товарища ночным приливом. Не зря изначально поставил себе правилом плавать знакомыми маршрутами. И опасности чуть более знакомы, и рельеф дна, и куда сныкаться, если что, известно. И камень-убийцу можно встретить с такой же долей вероятности, как и везде. Этот был шикарен. Высотой 3 метра, в диаметре все 5. Самец 16 уровня. Абсолютно не похож на живое существо. Весь в поросли водорослей, покрыт наплывами, шишками и ветками различных кораллов, с россыпью ракушек, актиния и еще всякой всячины. На нем и вокруг него суетилось множество рыбешек, крабов, креветок, причудливых морских коньков и кучей других существ. Целый передвижной микромир. Думаю, не ошибусь, если предположить, что многие из них прямые и косвенные симбиоты с камнем-убийцей. Отличная, даже скажем прямо, идеальная маскировка. Но вот беда, не было его тут вчера. Так что, и без своих магических способностей, не заметить его, это совсем ослепнуть. Однако, сочтет ли такой монстр меня достаточно крупным, чтобы закусить, может и проигнорировать. Такое в природе встречается, большим и сильным хищникам недосуг гоняться за мелочью. Затраты на усилия и выхлоп после съедения могут быть и минусовые. А природа, при всей своей щедрости, а иногда и кажущейся несуразности, на самом деле, всегда крайне рационально. Медленно и осторожно плывя по кругу, я, влекомый любопытством, приближался к камню. Круг, еще один чуть ближе. Однако этот пот совсем не спешит меня кушать. Лишь тонюсенькая щелочка прорезалась на верхней части камня, свидетельство его вялой заинтересованности. Да и то, разглядеть ее можно, если ждешь нечто подобное. Я приблизился еще больше. Он что, сытый что ли, или брезгливый гурман, вкушающий только исключительно редкие яства? Уж я куда как эксклюзивный, единственный, мать его, виртуальный попаданец на всей океане. Еще немного, и я начну сам ковырять мизерикордии в щели этого поганца. И все же не он выдержал. Клубок белесых щупалец веревок выстрелил в меня, и тут же долбанул током. Хе-хе, парниша, тактика и стратегия борьбы с подобными тебе мною обдумана и разработана тщательно и скрупулезно, учитывая известные повадки и даже возможные сюрпризы, и уже слегка отработана. Весь электрический импульс ухнул в меня, как мензурка воды в пустую бочку, а вот обратно я саданул его как следует, не знаю как, но он аж слегка подпрыгнул. Трясясь и вибрируя, отскочила в сторону на длинном языке толстого жгута крышка, обнажая белесое тело. Я, одновременно вытягивая энергию из моллюска, рванул к нему и всадил шприц с парализатором. Один, второй, третий и еще один, на всякий случай, для надежности. Так-то электроразряд и сам парализует только в путь, но специальный раствор, оно совсем хорошо. Все вместе, электрошок, яд и выкачивание энергии успокоили гигантского моллюска буквально за пару минут. Так быстро и качественно, что я сам в шоке. Ни тебе превозмогание злодея в эпической битве из последних сил, ни нажатие кнопки в последнюю секунду, ни барахтание внутри камня, ни скачек на нем, эгегей, верхом. Вот так, раз-два, отять, и пакуйте клиента. Однако, это просто прелестно. Это говорит о моей гениальности планирования, подготовки, осуществления задуманного, и вообще, о гениальности. Хе-хе-хе. Теперь все надо делать быстро. У меня не так много времени. С трудом вернул крышку на место и, склеив ее сосновой в нескольких местах, чтоб не соскальзывало, ринулся за плотом. Корячился недолго. Многочисленные выступы и надолбы на теле раковины мне сильно помогли. Было за что закрепить многочисленные веревки. И плот я подогнал не тот, каким вытаскивал первого моллюска. И не тих, а конкретный самец, можно сказать. Платформа с мощной лебедкой, оборудованной двумя водометами. Я и вправду подготовился очень серьезно. В общем, и до берега дотащил, и на берег вытащил, хоть и весил камушек тонны полторы, и распотрошил его, с чувством, с толком, с расстановкой. Помимо вожделенных водометов, кои были диво хороши, извлек я из тела моллюска длинный, метров 10, и толщиной как два меня, мышцу жгут, магический и интеграционный элемент. Плотно прилегающие волокна, с палец толщиной, составляли общее тело жгута, укрытое эластичной пленкой кожи. Она сама по себе интересный материал, тоже магический и интеграционный, что-то вроде живой резины, требующей тщательного исследования. Волокна, при определенном усилии, могли отслаиваться от основного тела по одному, по нескольку или по скольку хочешь. Самое интересное в них то, что выяснилось в первую очередь. Они под действием электроимпульса могли сжиматься в тугой цилиндрик, практически не гнущийся, словно жесткая резина, сантиметров 60 длинный, и, соответственно, растянуться, благодаря тому же импульсу, до 10 метров. Причем скорость и сила сжатия-разжатия даже одного отдельного волокна была очень мощной. Еще бы, ворочить крышку раковины, в которой килограммов 300 с гаком, это надо какую силищу иметь, а он, моллюск, ей еще и дерется. У меня аж обильное слюноотделение началось, как представил, куда и на что можно применить такую прелесть. Еще из ценного, помимо самой раковины, вынул из моллюска ядовитую железу, алхимический ингредиент, и странный орган, опознанный как источник ультразвуковой и инфразвуковой вибраций. Заморачиваться с ним не стал, а повез его к Вике, как и образцы волокна и кожи резины. И таки да, я оказался прав еще в одном предположении. Все эти органы работали лишь благодаря тому, что были извлечены вживую. С таким феноменом я сталкивался и до этого, и это нужно хорошенько обдумать. Да, глава 20. Значит, водометы ты добыл. И что теперь? Мы только что вернулись с покатушек, традиционных при каждом моем появлении в гости к Вике. Она была от них в великом восторге, а я не мог отказать ей в такой малости. После стремительных гонок с прыжками по волнам я, обычно, отдавал все образцы, что привез с собой, краткое резюме по ним или просто вели беседы. Вот как сейчас, Вика устроилась на своем кресле и расслабленно замерла, а несколько маленьких пчелок, ну по сравнению с самой Викой, шустро заскользили возле нее, чистя, протирая, полируя и приглаживая ее тело. А во у тебя, твое высочество, уже и прислуга шуршит. Садясь в свое кресло, заметил я. Ага, довольно ответила она. Тут такое место благодатное, столько ресурсов, что могу уже позволить некоторые излишества лично для себя намного раньше, чем предполагала. Царские замашки, понимаю. Фу, неуч, царские замашки, темнота. Чтоб ты знал, по протоколу, мне еще и не то положено. Видел бы ты свиту, которая, как ты выразился, шуршит вокруг короля с королевой, даже когда семья совсем молодая. Сейчас покажу. Не надо. Верю и одобряю. А, то-то. Так что там с водометами, друг Мо, что дальше? Да, водометы шикарные. Расчеты показывают, что поставив их на катамаран, потянут его только в путь. Так может и вовсе не ставить парус, зачем ненужные хлопоты? Эх, Вика, парус не только лишний и тяжелый труд. Как ты думаешь, парус – это проверенный веками двигатель, можно сказать, практически бесплатный. Я не думаю, что идти на водометах постоянно будет для них полезно. Они же биологические все же, и у них тоже есть свой ресурс, как помощь в критических ситуациях, да, для маневрирования в стесненных условиях, конечно, но не на постоянно. Но даже не это главное. Парус – это душа корабля, его неотъемлемая часть. Так считаю не только я, но многие и многие. Парус – это эстетика морского путешествия. Он, в каком-то смысле, символ. Фраза «паруса на горизонте» не один десяток столетий нес в себе множественный смысл. Иногда – просто встреча, возможно, дружественное общение, торговля. Иногда – спасение для терпящих бедствие, надежда. Иногда – разорение, рабство, гибель. А иногда – поживая и жаркая схватка. Когда я сделаю свой корабль, я прокачу тебя на нем, и, может быть, ты поймешь, о чем я. Обязательно прокати меня нас всех, друг Мо. Непременно, подруга, непременно. Ну, а на вопрос, что дальше, я пожал плечами. Все как и планировал, строить корабль. Теперь постараюсь отвлекаться как можно меньше на другие дела. Что, совсем? Ехидно осведомилась принцесса. Ну, совсем вряд ли такое возможно, непроизвольно ухмыльнулся, я и с водометами планировал их достать, да и только, а тут, попутно, видала, сколько хабара привалило. Как мимо пройти да не подобрать такие вкусные ништяки? Поисследовать, приспособить. Горячо поддерживаю тебя в этом, друг Мо, и участвую изо всех сил. Щелкнула жвалами большая пчела. Нельзя проходить мимо интересного, удивительного, необычного. Это открывает новые горизонты. При необходимости отвлекаться буду, согласился я с очевидным. Но все же генеральная линия, корабль, два сезона штормов спустя. Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Мудро, мудро. А вот еще, глаза боятся, а руки делают. Или, терпение и труд все перетрут. И еще много, много подобного насочиняли люди, подчеркивая простую истину, что даже нечто огромное по усилиям и объему вполне можно одолеть одному, при правильной мотивации и должном старании. Легко скользнув по стапелям, катамаран, присев и выправившись, закачался на мелкой ряби залива. Сегодня я спустил на воду свой корабль, красавец, точнее, красавица, Виктория Лаки. Вот как я назвал катамаран. Счастливая Виктория, это если в художественном переводе, на белых корпусах, золотыми буквами с черной окантовкой, готическим шрифтом, очень органично и даже эстетски. Как и положено крутым перцам, владельцам подобных игрушек, катамаран у меня, белый, краски сам делал, я тут, на минуточку, алхимик все-таки, и уже довольно продвинутый. Вообще, за время постройки катамарана, а заодно много чего сопутствующего, да плюс изучение, исследование и прикручивание всего полезного к месту, к какой бы области это ни относилось, я прилично подрос в статах, характеристиках и способностях, и выгляжу, если смотреть с точки зрения буквенно-цифрового воплощения вот так: раса, человек, имя, господин Мо, уровень, 12, основные характеристики, сила, 56, выносливость, 120, ловкость, 47, скорость, 40, жизненная сила, 260, вторичные характеристики, интеллект, 130, мана, 280, регенерация, 80, дух, 3%, Воля, 3. Дополнительные характеристики. Мудрость, харизма, удача и познание сути, 10. Редкие характеристики. Дух и воля, 3. Тут все довольно просто. Рост и прибавка к характеристикам заметно снизилась, особенно после 10 уровня. Дополнительные так и остались, надеюсь, пока в предельном значении, что бы это ни значило. Ну, а дух и воля, хоть мне и приходилось, иногда, как мне кажется, очень сильно напрягаться, чтобы не загнуться, но, по мнению системы, недостаточно. Поэтому такая ценная характеристика нисколько не подросла. Однако, как я и раньше отмечал, та же сила, равная в 56 единиц, не дает мне заявленного прогресса как такового. 10 единиц в любой основной характеристике система считает как отличный результат хорошо развитого человека. Если при этом стандарте я довольно легко поднимал вес килограмм под 70, то при 56 ед не стал так же легко поднимать вес в 5 раз больше. Легко, это где-то под сотню. 150 приходится напрягаться, 200 уже звеню всеми жилами и скреплю суставами. За 200 могу взвалить на себя и тащить какое-то время, пока не кончится выносливость, которая тоже работает намного меньше заявленных циферек. Скорость да плюс ловкость, муху на лету в глаз бью, это да, а вот паровоз не обгоню. И по камням падающим вниз скакать не получается, да, но в целом, я человек чуть более совершенный. На старушке земле за скромного супермена вполне прокатил бы. Представляю, хе-хе, что бы со мной сделали, при таких-то данных, мои добрые инструктора. Теперь перейдем к профессиям. Оружейник. Ранг, 6. Мало уделял внимания, только восстановил арсенал режущего, колющего и дробящего, плюс небольшие усовершенствования с учетом моих приобретенных умений, но ничего эксклюзивного пока не делал. Ну, кроме жала разве? Алхимик. Ранг, 7. Хорошо прокачался на бытовой химии, на эликсирах, ядах и совместных разработках с Викой. Картограф. Ранг, 5. Практически не качается. Вероятно, нужны новые горизонты, а с окружающего я уже выжил все. Но и так уже поимел с картографа более чем хорошо. Механикус. Ранг, 9. Вот тут я рванул качественно. Еще бы, столько всякого, как чисто механических, так и механико-электрических и гибридных с магией девайсов я насочинял целую кучу. Некоторые из них, в области маготехнологий, являются вообще эксклюзивными на океане, что и подтвердила система, сыпанув единичек в характеристики. Стоит, однако, заметить, что таких эпических вбросов ништяков, как за резину, система больше мне не давала. Хотя, на мой взгляд, некоторые мои изобретения не менее, как сказал бы Рамзес, революцион, но видать у великой свои резоны. Скорняк, ранг, 6. Подрос в основном за счет работы с магическими и интеграционными материалами. При случае расскажу чуть подробнее. Кузнец, ранг минус 5. Металлург, ранг 5. Литейщик, ранг 4. Это все в комплексе поднялось не сильно, но все-таки на замедление этих профессий сильно повлияли другие магические умения, которые частично вытеснили, так сказать, более классические способы работы с металлом. Каменотес, ранг 3. Как ни странно, но с камнем пришлось работать много. Оказывается, склеенный в единый монолит камень много куда можно использовать и применить. И вообще, при таком использовании камня, он весьма креативный материал. Плотник и столяр поднялись до 7 и 6, соответственно. Ну, с учетом того, сколько мне пришлось иметь дела с древесиной, в том или ином виде, неудивительно. Попутно приобрел профессию резчик по дереву или просто резчик, и даже поднял ее во второй ранг. В связи с масштабными работами по тканям, в основном паруса, но и так, чехлы, одежда кое-какая, еще чего по мелочи, получил профессию конфекционер. Ни портной, ни мастер по пошиву парусов, что было бы логично, и даже не какой-нибудь швей-моторист, а конфекционер, мать его. И слава богу, что в этот раз, в кратком пояснении было все довольно внятно, а то бы я всю голову сломал, думая, что это за хрень такая. Конфекционер – это специалист по научно обоснованному подбору материалов и изделий с учетом их свойств, моды и особенностей технологического процесса, а также с учетом задач, стоящих перед изделием. Специалист по фурнитуре и гамме отделочных цветов. Вот-вот, именно с учетом моды, фурнитуры и цветовой гаммы. Это я и есть, хе-хе, но если серьезно, есть такое слово у латинян, конфектион, что значит изготовление, и с этой точки зрения, а также того, что я и вправду занимаюсь подбором материалов с учетом их свойств и технологических процессов, а также тех задач, которые изделия должны выполнять, то вполне себе конфекционер, а не банальный стилист-дизайнер. И уровень уже третий. Кулинария. Ранг 2. Повар. Уровень 3. Мало подросло, и неудивительно, сам для себя готовлю хоть и вкусно, питательно и с удовольствием, но надо бы для других. А где их взять? У меня весь рост профессии случился, когда кормил девочек и гостей. Артефактор. Ранг 2. Моя печаль. Практически не развиваюсь в этом направлении. Самостоятельное постижение пути артефактора, и правда, оказалось очень тяжелым. И даже моя первонаковальна с молотом, многотехнологический мотор, и еще кое-что по мелочи не сильно меня продвинули. Да и, если честно, целенаправленно я не сильно занимался этой областью магического искусства. Но, все же, пусть и совсем мало, но отлип от первоначальной единички, полученной от Брокха. Однако это пока. Артефакторика – это одно из искусств, которое реально будоражит мою кровь. Торговец. Ранг 2. Дипломат. Ранг 2. И то, кроме небольшого повышения вероятности удачных сделок, скидок, договоров о сотрудничестве и тому подобного, ничего не прибавили. Но, с учетом харизмы и удачи, даже малые шансы о чем-то договориться или купить-продать чуть более успешно, уже выглядит гораздо привлекательней. Когда-то эти умения мне пригодятся. Теперь посмотрим, что у меня с магией. И начну, пожалуй, с той, что является как бы магией не в чистом виде. Прежде всего мои драгоценные сине-зеленые симбиоты, позволяющие дышать под водой. Затем, линейка магических улучшений от принцессы Виктории. Улучшенное зрение, слух, а самое главное, способность сканер. Я, при постоянном использовании, улучшил его уже до третьего уровня, увеличив тем самым объем, глубину и качество сканирования. Мастер ядов. Прогресс 54%. За все время жалких пару процентов накапало. Мастера ядов я тоже условно отношу к проявлениям магии, так сказать, не в чистом виде. Все же, как и симбиоты, яд в крови оказал действие на живые шланги и не был блокирован той же невидимой смертью, как другие магические способности. А вот повелитель энергии, после того как по мне шарахнула молния божественного гнева, это уже чистая магия, тут все те же 75%, и думается мне, так будет еще очень долго, если не очень-очень долго. Познающий огонь, уровень 2, огненная линейка моей магии, рука огня, уровень минус 1, практически не использую, огненный посредник, уровень 2, синтез, уровень 1, помощник умения к посреднику, рука тиски, уровень 1, хоть и часто использую, но, наверное, пока недостаточно для повышения уровня. Магические способности. Менталистика. Уровень 3. Странная способность, совсем не соответствующая представлению о ней всяких фантазеров. Захватывать разум, взрывать мозг, и даже такая мелочь, как повелевать полчищами мух и тараканов в БВ, не выйдет. И это даже хорошо. А то, что можно общаться напрямую, телепатией, передавать знания, защититься от ментальных хищников, еще лучше. Так что да, способность странная, но полезная. Интеграция. Уровень 3. Не сильно поднялся от изначального, но качество интеграции простейшего с простейшим, на третьем уровне, выросло значительно. Молекулярное соединение. Уровень 4. Очень-очень много использований. Отсюда и прокачка. Теперь производительность. 4 квадратных сантиметра на единицу маны. И чуть расширился ассортимент возможного склеивания. Удушение второго уровня. Представленная двумя классными штуками, привязанным бичом и инициированной душилкой, способность аурное зрение, и его помощник, астральный резец. Ну и последнее, из существенного, 34 очка к свободному распределению. Коплю и не трачу, не хуже скупого рыцаря. Это мой резерв для магических способностей и умений. Пока в уже имеющиеся не вкладываю, вроде как справляюсь тем, что есть, но вдруг что попадется интересное в будущем. Зарабатываются они тяжко, и чем дальше, тем труднее, так что, коплю. Есть еще кое-что, по мелочи, типа, звание первокузнец, говорящий с народом шоу, достижение, первонаковальня, первомолот, бла-бла-бла, но я на это не сильно парюсь. Есть и есть, не просит есть, хе-хе, да еще и полезны. Кстати, после спуска на воду катамарана, не затрубили могучие трубы, не загорелось золотым сиянием небо, не завалило белыми роялями, и не упала на меня благодать неисчислимыми ништяками от системы, типа звания великого корабела и плюс 100 500 к хождению по воде. Все тихо. Не сказать, что обидно, но несколько странно. Да, вот такой прогресс у меня. Заархивировал как-то, да и заслал няшки. Пусть прочтут потомки, чтоб им всем хорошо было от дедушкиных успехов. Хотя, скорее всего, какой-нибудь яростный мышкодрочер плюется от моих достижений. И это на бонусной территории, скажет он. А потом смайлик, бьющий себя ладонью по грустной мордочке. А может смайлик, бьющийся мордочкой не об ладонь, а об ровную вертикальную поверхность. И коммент в тему, убейся об стену, нубас. Может они и правы, со своей колокольни, ну а я и так вполне доволен. Как я и сказал, у каждого уважающего себя крутого перца, читай олигарха, дона мафиоза, президента, короля и у фигур, сопоставимых с онами, всегда должна быть океанская яхта, и непременно, белая. У меня катамаран, что не хуже яхты, и он не просто белый, он, перламутрово-белый. Сколько ушло жемчуга и перламутровых раковин на создание краски, жуть. А поисков решений, экспериментов и усилий еще больше. Но зато теперь, когда на Викторию Лаки падают солнечные лучи, она словно светится внутренним мягким сиянием. Очень красиво, да, и не только этим. А вообще, положа руку на сердце, такого чуда нет ни у одного человека даже на продвинутой, в техническом отношении, Земле. Я имею в виду, в области кораблестроения. Конечно, вряд ли я могу потягаться с каким-нибудь опытным и навороченным коллективом брендовой фирмы по изготовлению таких игрушек, это конечно так, но, почти в каждом конкретном узле, да, в вылизанности концепции и технологичности процессов постройки, конечно, в опыте, начиная от воплощения корабля в чертежах на бумаге и заканчивая сдачей готового изделия покупателю, несомненно, комфортом, навигацией, умными девайсами и еще многим и многим, в каждом отдельном моменте, куда мне до них, но, всегда есть но вот в целом, как это ни странно, мой катамаран будет покруче. Как такое может быть? А все просто, маготехнологии, или техномагия, кому как больше нравится. Та же краска не только смотрится обалденно, но и имеет статы. Пока катамаран резвится в родной стихии, океанской воде, краска самовосстанавливается, залечивая потертости, царапины, сколы и тому подобные мелкие повреждения. Скольжение в воде, плюс сколько-то процентов, прочность к корпусу, еще проценты. Но самое жирное, это плюс 30% к незаметности, если смотреть с глубины вверх. А это одно, ой как важно на просторах океании. Еще краска имеет свойство, эстетика, которая вызывает чувство прекрасного, умиротворения и снижение агрессии смотрящего на Викторию Лаки.